Растер он десницу и натянул на нее рукавицу мощи. Разрослась она и покрыла все его тело. Но не скрыла блеск его глаз. На ноги обул он свои башмаки, в которых мог идти по воздуху или воде. Потом подвесил к поясу на черной нити ножны звездного жезла, немыслимого оружия, рожденного слепыми норными кузнецами. Никто больше не мог носить его. Нет, не боялся он. И готов он уже покинуть мою кружащую вокруг твердыню, спуститься в мир, где присмыкается безымянное, разворачивается, изливается яростное и голодное. Но тут другой его сын, мой брат Тифон, черная тень из пустоты является и молит пустить его вместо отца.